Глава 37. Женя. Сейчас. Дождь лил, как из ведра. Холодный ветер пронизывал насквозь, а я куталась в тоненький плащ, уповая на то, что лето в столице совсем не радует теплыми днями. Не хотелось заболеть, но зонтик я забыла в коридоре, когда уходила, а потому уже успела промокнуть. Смотрела издалека за тем, как гроб осторожно погружают в землю и засыпают. Не хотела подходить ближе, чтобы не встречаться с родителями Маргариты. До сих пор не верила в то, что ее больше нет. Не плакала, слезы кончились. И осталось состояние нереальности происходящего. Мне было жаль ее родителей, хотя меня они не пожалели. Ее мама громко выла, цепляясь за плечо бледного, как мил супруга. Не представляла, каково им. Я так и не увидела своего ребенка. Не смогла подержать его на руках, а они провели с ней долгие 22 года и теперь хоронят. Чужие руки легли на талию. Володя прижал меня спиной к своей груди, обнимая. Тоже весь мокрый, но никого из нас это не заботило. «Почему ты не там?» «Я не меняю своих решений, Евгения. У меня давно нет семьи. Я просто разучился их любить», — ответил он откровенно. «Ты неоправданно жесток, так нельзя». «Я плачу им той же монетой, только и всего. Они были с нами куда более жестокими. Из-за них мы лишились счастливого будущего и нашего ребенка». Да, я думала точно так же, но не испытывала ненависти. Наверное, я просто выросла, отпуская тяжелые эмоции. Того, что случилось, уже не изменить, но с этим нужно как-то жить дальше. Вывернувшись из его объятий, я направилась на выход из кладбища. Уже подходила к воротам, когда заметила красный БМВ, припаркованный рядом с моей малышкой. За тонированными стеклами не было видно, есть ли там кто в салоне. Но мотор был заглушен. Страх неудержимой волной прокатился по телу, но мигом отогнав его, села в авто. Это просто совпадение и ничего кроме. Направлялась в бар рядом с домом. Ритка наверняка не хотела бы, чтобы в день ее похорон кто-нибудь безудержно ревел. Нет, она любила жить на широкую ногу, красиво и весело. Она даже ушла красиво, вдребезги разбив дорогущую тачку. Вылетела через лобовое стекло, потому что была не пристегнута. Только упала неудачно. На штырь. Ее фото было и в новостных лентах, и в газетах. Красивая. В длинном вечернем малом платье, с локонами волос и белой ниткой жемчуга. Она держала телефон в руке и улыбалась, будто позировала для фотосессии. Такой она и была. Всегда с высоко поднятой головой, всегда при параде, неуязвимая. И с огромным комплексом недолюбленного ребенка в душе. Заняв один из свободных столиков у окна, я заказала у официантки 2 бутылки красного вина и 2 бокала. Сама разливала темную жидкость. Чокнувшись пустотой, представила, как Ритка сидит напротив меня. Веселая, как и всегда. Всматривается в зал и отмечает парней, с которыми запросто могла бы уйти отсюда. Флиртует игривым взглядом и ждет, пока до претендента на ночь дойдет, что его уже выбрали. Я залпом осушила бокал и налила еще. Прекрасно видела, что Владимир тоже здесь. Разместился через 3 столика от меня. Что-то пил и делал вид, будто совсем не обращает на меня внимания, и вообще мы здесь случайно вдвоем оказались. Да и черт с ним. Пусть сидит. Место ведь не купленное. Заказав у официантки песню, громко подпевала, приканчивая первую бутылку. Собиралась напиться, да и уже напилась, но все равно взялась за вторую. Положив больную голову на руки, занимающие часть столешницы, и бесцельно смотрела в широкое окно, когда увидела на той стороне дороги красные БМВ. «Пойдем. Хватит сидеть здесь в одиночестве», — раздался надо мной голос Владимира, и я отвлеклась на него всего на секунду, а когда снова посмотрела в окно, машины уже не было. «У кого-то из Риткиных друзей есть красные БМВ?» — спросила, нахмурившись. «Не знаю, а что?» — не понимал меня Володя. «Да так». Я позволила ему заплатить по моему счету и взять меня на руки. Не могла сама ходить, ужасно шатала из стороны в сторону. Все-таки перепила. «Девушка, у вас все хорошо», — шепотом обратилась ко мне официантка с недоверием, поглядывая на Володю. «Да, спасибо за заботу. Это мой парень, не переживайте», — соврала я, чтобы сократить число вопросов. Язык заплетался. Владимир сам вел машину, хотя я точно помнила, что он тоже что-то пил. Моя малышка так и осталась стоять у бара. Видела, что мы едем в другую сторону и совершенно точно направляемся не ко мне. «Все-таки решил похитить меня под шумок», — кое-как выговорила, обращая на себя его внимание. «Не глупи. Ты же прекрасно понимаешь, что я никогда бы не сделал такого. Не с тобой, по крайней мере». «А зря», — ответила тихо и провалилась в сон. Утром я проснулась в объятиях Володи. Он уже не спал. Просто молча лежал вместе со мной под одеялом и гладил меня по волосам и спине. Лежала у него на груди и слушала размеренный стук сердца. Осматривала комнату, в которой мы находились. Спальня. Просторная и светлая, с широкой кроватью и огромным телевизором напротив. За стеклянной стеной, разделяющей комнату на две части, разместились объемные шкафы, комод и зеркальный столик с пуфом. Интересно, здесь часто бывают женщины? «Знаешь, я теперь очень жалею, что не отвечала на ее звонки. Может быть, мы могли бы ее спасти?» — проговорила тихо. «Спасти от чего?» — спросил Володя, вздохнув. «От наркоты. Брось. Большинство наркоманов заканчивают именно так. Быстро и нелепо, оставляя после себя только боль родным. Ну и долги». «Она не была наркоманкой!» Возмутилась я и даже повернулась к нему лицом, упираясь в его грудь руками. «Была, Жень. Была и уже давно. Я каждый день закрывал все новые и новые ее долги, а она клялась, что это в последний раз». «Не может быть!» «Увы». «Но это не меняет того, что за ней в ту ночь кто-то гнался». «Кто за ней гнался?» «Не понял Володя». «Она прислала мне на телефон голосовые по WhatsApp. Где моя сумка?» Слетев с постели, я неловко прикрывалась одеялом, стараясь не смотреть в сторону мужчины. Сумка нашлась на столике. Откопав кучу барахла телефон, отыскала голосовые, которые на всякий случай сохранила на карту памяти. Одно за другим включала их, а сердце сжималось от боли. Она умерла, так и не услышав от меня, что я ее простила. Так и не узнав, что, несмотря ни на что, она оставалась для меня родным человеком. «Скорее всего, это наркоманский бред. Глюки. Она была за рулем под кайфом, это выявило вскрытие». «Тогда как ты объяснишь то, что вчера у ворот кладбища я видела красный БМВ, а потом его же на той стороне дороги напротив бара?» «Ты ничего не путаешь?» Мигом сел Володя и потянулся за своим телефоном. «Ты вчера была пьяна, тебе могло показаться». «Но не на кладбище». «Хорошо. Жди меня здесь. Квартира в твоем распоряжении». Начал он спешно одеваться. «Ты не против, если я на время прихвачу твой телефон?» «Нет, но я не стану ждать тебя здесь. У меня чернышка не кормлена». «Она может подождать». «Нет, она не может подождать», — твердо ответила я. «Хорошо», — проскрипел он зубами. «Я отвезу тебя». Насильно накормив завтраком, Володя действительно отвез меня домой. Но неизвестно зачем поднялся наверх в квартиру вместе со мной. Ставив в замок ключ, хотела повернуть, но уже на половине оборота дверь открылась. «Ты что, не запираешь дверь?» — прошипел Владимир, задвигая меня себе за спину. «Я всегда закрываю дверь», — возмутилась я. Он прошел в квартиру, шикнув на меня. «Стой здесь». Правда, стоять на площадке мне было страшно, а потому я вошла вслед за ним. «Я же сказал тебе стоять там». «Это моя квартира», — ответила тем же тоном. Все выглядело как обычно и лежало на своих местах. «Проверь, не пропало ли чего». «У меня кроме техники брать нечего, но все на месте», — проворчала, серьезно обдумывая вариант о том, что на эмоциях я просто забыла запереть дверь. «Чернышка! Чернышка, ты где?» — звала я котенка, но, заслышав писклявое мя откуда-то из шкафа, бегом направилась туда. Открыв створку, увидела котенка, сидящего на полке, и отчетливо поняла, что здесь кто-то был. Нет, вещи действительно лежали на местах. Но когда я уходила, Чернышка провожала меня до двери, а в шкаф она залазит лишь тогда, когда я открываю его, чтобы что-нибудь туда повесить или, наоборот, что-то оттуда взять. Схватив котенка, я бегло осмотрела полки, но к чему придраться не нашла. «Так», — отмер Володя, забирая у меня Чернышку. «Быстро собирай самое необходимое. Пока поживешь у меня». «Нет», — запротестовала я, не желая идти у него на поводу. «Это не обсуждается», — произнес он тем самым тоном, от которого у меня по телу гуляли мурашки страха. Пришлось собираться. Оставив меня у себя в квартире, Владимир уехал, но ненадолго. Уже через 2 часа он вернулся обратно, взъерошенный и какой-то задумчивый. «Был красный БМВ». Кивнул он, едва переступив порог квартиры. Я как раз рассматривала фото на стенах в гостиной, где Володя был запечатлен на работе и с друзьями. Там же в большой рамке висела моя фотография. Страх сковал тело, а я опустилась на диван. Камеры видеонаблюдения в городе и на кладбище зафиксировали эту машину. Она действительно в ту ночь преследовала Марго. Правда, у бара камера давно не работает. А на твоем доме сломалась буквально вчера. Так что подтвердить или опровергнуть появление этого авто там мы не можем. «И что теперь делать?» Стало по-настоящему жутко. Тачку пробить не удалось. Таких номеров в базе данных попросту нет, а красных БМВ в городе 8 штук. Их владельцев сейчас, конечно, допрашивают, но навряд ли это что-то даст. Поэтому пока ты живешь здесь. Но... И не вздумай спорить, Евгения. Теперь я терпением не отличаюсь. Взяв на руки Чернышку, я подошла к окну, разглядывая двор внизу, который казался игрушечным с такой высоты. Гладила котенка за то, что та подрала ему обои в спальне. Так ему и надо, этому тирану и деспоту. В его отсутствие я много думала о том, что именно скажу. Неожиданная смерть Маргариты стала для меня настоящим ударом. Я просто не предполагала, что такое может быть, а теперь о многом жалела. И в первую очередь о том, что мы не поговорили. Теперь же, смотря на Володю, я отчетливо понимала, что должна сказать ему правду. Выложить все как на духу, потому что если с ним что-то случится, я просто не знаю, как дальше буду жить с таким огромным чувством вины. Нужно научиться ставить точки. «Знаешь, ты был прав. Я действительно люблю тебя до сих пор. Сама не понимаю, почему и за что. Не хочу любить, но люблю». Не хотела, чтобы он сейчас подходил и прикасался ко мне. Тогда точно не смогу сказать ему все, что думаю. Просто не решусь. «Ты должен знать об этом, потому что жизнь чертовски странная и страшная штука. Сегодня есть человек, а завтра уже нет. Так вот, я считаю, что ты должен об этом знать, но это еще не все». «И что же твоя умная головка придумала в этот раз?» Не касался меня, но стоял за спиной, будто уже знал, что именно я собираюсь произнести. «Я хочу сказать, что наше время уже закончилось. Несмотря на открывшиеся факты нашего общего прошлого, ничего уже не изменить. Прошло 5 лет, и мы с тобой давно стали чужими. Наша история закончилась». «Это все, что ты хотела сказать?» Прошипел он мне на ухо и тут же развернул к себе лицом, прижимая спиной к прохладной глади оконного стекла. «А теперь послушай, пожалуйста, меня, раз уж мы с тобой говорим на чистоту. Когда я узнал 4 года назад о том, что произошло на самом деле, первым моим желанием было рвануть к тебе. Да, я не отрицаю, что смолодушничал, струсил, просто не представляя, как расскажу тебе все это. Я был на 100% уверен, что ты просто не станешь меня слушать. И знаешь, что я сделал? Впервые в жизни напился в дрова, потому что четко осознавал, что ненавижу своих родителей. Ненавижу свою сестру и ненавижу твою мать. Они лишили меня самого светлого, что было в моей жизни. Но самое страшное, что именно из-за них на свет так и не появился наш ребенок. Крохотный малыш, который ни в чем не был перед ними виноват. А еще знаешь, я ясно осознавал, что после всего того, что случилось, ты ненавидишь меня, потому что я тоже был виноват. Виноват в том, что даже не подумал о том, что ты могла попасть в больницу. Виноват в том, что меня все время съедали сомнения и неуверенность в себе. Я считал и до сих пор считаю, что недостоин тебя. И я поверил, понимаешь, поверил в то, что ты могла отказаться от меня. Прости меня за это. Прости за то, что так сильно любил и люблю до сих пор. Слезы градом катились по моим щекам, но я была просто не способна вымолвить хотя бы слово. Остро ощущала его боль, такую же, какая слишком давно засела в моем сердце, пропитав черной мглой и душу. Но знаешь что? Тогда я уезжал в столицу с мыслью о том, что когда-нибудь мы с тобой обязательно встретимся. Совершенно случайно встретимся спустя несколько лет, и ты увидишь, каким я стал, и захочешь вернуться ко мне. И я впахивал, как проклятый, лелея эту мечту, а потом, наверное, больше сотни раз бронировал билеты до нашего захудалого городка, желая увидеть тебя хотя бы просто издалека. Но отменял бронь. Знаешь, о чем я тогда думал? О том, что тебе будет лучше без меня. О том, что я должен строить свою жизнь, а ты свою. Потому что о том, что случилось, слишком больно вспоминать даже сейчас, спустя 5 лет. Я думал, что мы оба сможем забыть. Но в очередной раз ошибался. Но знаешь что? В этот раз я не позволю ни тебе, ни себе совершить ни единой ошибки. Мы любим друг друга. И пусть идут к черту те, кто думает, что мы не сможем быть счастливыми. Сможем. Всем назло. Хочешь сбежать от меня сейчас? Беги. Да только я догоню и буду догонять каждый раз, доказывая тебе, что нам суждено быть вместе. Взяв мои дрожащие руки в свои, Владимир опустился передо мной на колени и прикоснулся губами к костяшкам моих пальцев. Прости меня за глупость, за трусость, за то, что усомнился в тебе когда-то. Прости за ту боль, которую причинил. Если хочешь, можешь ударить. Можешь бить хоть каждый день, но больше я тебя не отпущу. Ты моя, и я тебя никому не отдам. Ноги не держали совершенно. Опустившись рядом с ним на колени, сама прижалась к нему, вытирая слезы о его белую рубашку. Бережно усадив меня, так и укачивал в объятиях рук, расположившись на полу. Старался успокоить, но я просто не могла остановиться. Рыдала навзрыд, рассказывая все, что грудой камней лежало на сердце долгих 5 лет. Делилась мыслями, болью, страхами и переживаниями. Рот никак не хотел замолкать, а душа наконец освобождалась. Я честно признавалась в том, как сильно хотела ненавидеть его. Но не получалось. Рассказывала о том, как не могла забыть и любила все эти годы. О том, что без него я просто не умею жить. Напоив меня успокоительным, мужчина уложил меня в постель, расположившись рядом поверх одеяла. Даже чернышку к нам припер. Она умильно мурчала, пригревшись в моих руках. И я тоже жмурилась от удовольствия, лежа на боку, пока Владимир гладил меня по волосам, обнимая. «Только не уходи», — шепнула я ему, а может, просто подумала, проваливаясь в сон. «Никогда не уйду», — тихо ответили мне.